Он с глубокой подозрительностью относился к любым властям, а значит и к Вальтуре. Происходящее только подтверждало его опасения. «Теперь они все равно узнают, что я тут был», — бормотал он себе под нос на чердаке, куда удалялся предаваться мрачным раздумьям. «Отару уже не скроешь. Значит, бега на несколько столетий. Возьмут всех, с кем Карлайл хоть парой слов перекинулся за последние десяток лет. Зачем я-то ввязался? И он хорош, друзей втягивать». Возможность скрыться в бегах, если его опасения оправдаются, у Алистера была получше, чем у любого из нас. Алистер обладал способностями ищейки, которые, правда, не шли ни в какое сравнение с точностью и быстротой Деметрия. Но даже этот талант, чувствовать легкую тягу к объекту поиска, мог без труда помочь ему скрыться, если двигаться в противоположную от Деметрия сторону. Следом прибыла еще одна пара нежданных гостей. Нежданных, потому что ни Карлайлу, ни Розали не удалось отыскать амазонских вампиров. «Здравствуй, Карлайл!» — поприветствовала хозяина, более высокая из появившихся на пороге двух высоченных женщин с кошачьими повадками. Обе выглядели так, будто их тянули на станке. Длинные руки, длинные ноги, длинные пальцы, длинные черные косы и вытянутые лица с длинными носами. Одежда их была сделана из дубленых шкур, кожаные жилеты и узкие штаны со шнуровкой по бокам. Однако обитательниц джунглей в них выдавала не столько одежда, сколько беспокойные ярко-алые глаза и резкие стремительные движения. Никогда еще я не встречала более диких вампиров. К нашему удивлению, мягко сказано, выяснилось, что их прислала Элис. Как ее занесло в Южную Америку? Увидела, что никому больше не удастся найти амазонок? «Зафрина! Сенна!» — обрадовался Карлайл. «А где Кашири? Всегда думал, что вы неразлучны». Элис велела разделиться. Низким гортанным голосом, очень подходившим к ее дикарскому облику, ответила Зафрина. «Непривычно без Кашири. Но Элис уверяла, что мы позарез нужны здесь, а Кашири нужна ей самой еще где-то. Больше ничего не сказала, только что все это очень срочно», закончила Зафрина с вопросительной интонацией. Вместо ответа я, с внутренней дрожью, которая охватывала меня каждый раз, независимо от количества повторений, вынесла Ренесми. Несмотря на хищный вид, амазонки спокойно выслушали нашу историю, а потом дали Ренесми подтвердить наглядно. Как и остальные, они прониклись к девочке мгновенной симпатией, но меня охватывала тревога, когда в непосредственной близости от Ренесми кто-то перемещался так молниеносно и порывисто. Сенна вторила движением Зафрины, не открывая рта. Однако ее молчание мало напоминало молчание Кэби. Та не смела перечить Аману, а Сенна и Зафрина казались частями единого организма. Просто Зафрина высказывалась от имени обеих. Новости об Элис, как ни странно, обнадеживали. Она определенно преследует какие-то свои цели, не собираясь идти на поводу у Ару. Приезд амазонок крайне воодушевил Эдварда, потому что Зафрина обладала сильнейшим талантом, незаменимым в качестве оружия наступления. Не то чтобы Эдвард собирался просить Зафрину принять участие в битве, однако если в Альтуре не остановит толпа свидетелей, возможно, их остановит другое зрелище. «Это очень реалистичная иллюзия», — объяснил Эдвард, когда выяснилось, что я, как обычно, ничего не вижу. Зафрина, удивленная и заинтригованная моей непробиваемостью, беспокойно переминалась, пока Эдвард описывал скрытую от меня картину. «Зафрина делает так, что ты видишь созданное ей воображение и ничего кроме. Например, сейчас я нахожусь в гордом одиночестве в чаще тропического леса.